Глава 54. Дивар. Между нами определенно что-то происходит, но я не понимаю, что. То Евгений Арьяна ищет мне невесту, то буквально соблазняет, но только я решился признаться ей в своих чувствах, а это было как раз в парке перед нашим последним разговором, как она резко охладела. Что произошло и почему я этого не заметил? Мне ведь показалось, что девушка тянется ко мне, ведет себя откровеннее обычного и более раскованно. Да, я держался из последних сил, чтобы не наброситься на нее в лесу после этого мороженого. И вдруг девушка охладела, словно сама стала той сладостью, которую я не могу попробовать. Так, слегка краешек надкусить, и только. Еще одной проблемой стал последний разговор, в результате которого Кронера, кажется, ждет кастрации, а Факира записали в папаши. А еще меня дико разозлило, что Женя не видит во мне своей пары, зато на эльф засматривается. Вот как в ее чудесной головке навести порядок, или этот кавардак не подлежит уборке? Кстати, о порядке. Сейчас в квартире творился сущий кошмар. Я и подумать не мог, что девушки, оказывается, перед тем, как куда-то собраться, должны все разнести. «Дивара, а может, мне эту юбку лучше надеть?» Женя выбежала из соседней комнаты в темно-синей пышной юбке до лодыжек, на каблуках и в белой блузке. «Вот есть же нормальная одежда. Зачем тогда меня днем мучила?» «Этот наряд тоже хорош, но почему ты не хочешь надеть то платье, в котором ты переместилась?» «Да потому что кто-то на него кофе пролил!» И гневно смотрит на меня. «Да, виноват. Но я ведь случайно. Вот зачем после душа она в полотенце по дому ходила?» Сам не заметила, как чашка наклонилась, и наряд испортился. «Так постирай его. Или вы не делаете этого?» «Я уже, но сохнуть оно будет день, а у нас с тобой не так много времени». И кивает за окно, где почти стемнело. «Женя, ты в любом наряде красива. Кстати, ты взяла свои сегодняшние покупки?» «Зачем?» «Как зачем? Вдруг появится твой мужчина, вот ты его и порадуешь. Поверь, это сногсшибательный аргумент». «Хочешь сказать, стоит мужчине увидеть меня в белье, он сразу согласится жениться?» И почему-то у нее такой хитрый взгляд. «Именно». Молчит, выжидающе смотрит на меня. И почему-то меня тяготит это молчание. «Знаешь, для вашего мира и мужчин, которые очень в общем, соображают долго, мне нужно гораздо больше этого белья, а лучше ходить в нем постоянно. Думаю, твоя мать этого не вынесет. Ей в прошлый раз мой наряд не особо пришелся по душе». «Это да, но как он понравился мне». Я все же аккуратно спрятал и жду, когда Женя наденет его еще раз для меня. «Так ты возьми про запас, у нас впереди долгое путешествие». «Точно, еще три камня. Кстати, когда спуск в ваши катакомбы?» спрашивает и садится у сумок, которые мы собираемся прихватить с собой. Здесь вещи ее подруги. Сперва Женя хотела взять совсем немножко, но потом передумала, так как не знала, что дорого Светлане, а что нет. К тому же в той квартире явно кто-то был и навел там сущий кошмар. Не зря девушка волновалась, а ее муженек удрал куда подальше. В итоге у нас одна сумка с книгами, в другой есть одежда, косметика, украшения, какие-то картинки, которые называют фотографиями. А третья сумка — это вещи малышки, в основном игрушки. Должен признать, некоторые из них выглядят весьма необычно. У нас таких нет. «Это не катакомба, а пещера. И да, она находится не так и далеко от моего дома. Можно дойти пешком или воспользоваться камнем переноса со слабой зарядкой». «Ладно, а что дальше? Пустыня?» Тут я зависаю, так как не знаю, как лучше объяснить девушке, что нам нужно будет взобраться на вулкан, а потом спуститься по кратеру поближе к лаве, где и находятся нужные нам камни. «Твое молчание меня пугает. Только не говори, что мы опять будем погружаться. Или нет? Опять холод? Точно, там куча хранителей, которые захотят нас слопать. Если так, говори сразу, я не хочу рисковать вслепую». «Нет, там никого нет. И да, это гора, но без снега. А рядом вполне мило, деревья, цветочки. Никакого опасного леса». Сверлит меня взглядом и чувствует подвох. «Если это место прямо такое расчудесное, то почему вы не с него начали?» «Самое легкое. На закуску. Нагло вру и улыбаюсь. Там точно нет чудовищ?» «Ни одного. Зачем там чудовище, когда гора сама может убить?» «Вот что-то ты не договариваешь. Ну ладно. Кстати, нам уже пора. Хватай сумки и иди сюда». Делаю, как мне сказали, и прихватываю свою сумку с подарками. Подхожу к Жене, которая довольно держит сковородку. «Это подарок?» Спрашиваю, так как думаю, мать сей презент не поймет. Она больше по дорогим тканям и украшениям. «Это оружие справедливости. Буду жарить на ней чешуйчатый зад». Кронер в беде. А с учетом кровожадного лица Жени, мне его уже искренне жаль. Неожиданно девушка тяжело вздыхает, а потом хватает меня за руку. «Сейчас начнется». И только она это произносит, как мир на миг меркнет, а потом мы оказываемся в столовой, где сидят родители и друзья. Разжимаю руки, и сумки с грохотом падают на пол. «А вот и они! Вы зря волновались!» — весело произносит факир, баюкая свою пару на руках. «Сыночек, как хорошо, что вы появились! Как прошло ваше путешествие?» Матушка смотрит на нас с нежностью, а потом хмурится, задерживая взгляд на Жене. Я поворачиваю голову и понимаю, что сейчас будет скандал. 3, 2... «Кронер, как же я скучала!» — восклицает Женя, вставая и показывая сковородку. «Я тебе подарок захватила. С ее взглядом только врагов идти бить, но даже этого не придется делать, сами разбегутся. Уж слишком кровожадно она выглядит. А у друга явно мозги отказывают, так как он улыбается. «Жень, я приятно удивлен, но зачем мне это? Или это какой-то особый подарок из вашего мира?» Кронер довольно поднимается со своего места, а вот Света настораживается, видимо, знает подругу и ее характер. Кстати, мне кажется, или за прошедшие несколько часов она помолодела. Наш мир определенно идет ей на пользу, кожа сияет, волосы стали длиннее, ярче. А это особый инструмент для готовки. Но бывает, им бьют неверных мужчин за грехи. Скажи-ка, чешуйчатый, когда ты собирался рассказать моей подруге, что у тебя есть невеста? Уже кричит Женя, а вот друг бледнеет на глазах. Как невеста? Произносит Света, вставая. А вот так. Дивар все рассказал. Они все помолвлены, кроме демона. Теперь друзья смотрят на меня с недоумением, я же только закрываю глаза и качаю головой. «Женя, я не так сказал. Я хотел... Так у него есть невеста или нет?» — кричит на меня, и я замираю. «Есть». «Что и требовалось доказать. Готовься, дракон, я сейчас буду долго тебя убивать». И только Евгения хотела кинуться к нему, как ее подруга заплакала, а потом подошла к факиру, вырвала из его рук Ангелину и убежала. «Света, подожди!» Моя пара бросилась за подругой, оставив меня со злющими друзьями и родителями, которым, кажется, понравилось происходящее. «А девушка-то с огоньком? Дивар, хороший выбор. Только как бы она тебя этой сковородкой тоже не огрела». Рассмеялся отец, а я устало сел на стул. «Друг, а ты нам ничего не хочешь объяснить? Что происходит?» Кронер был на грани. Я почувствовал, как температура в зале стала подниматься. «Дурдом! Женя не понимает, что я хочу быть с ней. Тебя считает ходящим налево, а факир у нас заботится об Ангелине, так как сам скоро будет отцом. О том, что малышка его пара, она даже и подумать не может. Знаешь, девушки их мира такие странные». Друзья синхронно вздохнули, вернулись за стол, а потом начали играть в гляделки. Чего это они? «Сынок, пока вас не было, мы с папой все подготовили. Бал через 2 часа, платье для Женечки висит в ее комнате. Ты ведь не передумал?» «Нет, мама, балу быть. Пойду попробую поговорить с ней и... Кронер, сделай милость, иди и признайся Свете, что она твоя пара и уже беременна. Второго нашествия этих девиц я не выдержу. Пожалуй, и мне пора раскрыть карты, хотя лучше завтра. А сейчас разумнее отвлечься и расслабиться. Кстати, папа, где у тебя было хорошее вино? Тащи. Эти особы умеют расслабляться только так». Друзья опять довольно переглянулись и, кажется, перестали злиться. «Факир, помоги с вином, а я схожу успокою свою пару. Дивар, дуй к Жене, и потом мы все вместе повеселимся. Кстати, мои родители прибудут совсем скоро. Госпожа Фелиция, вы не могли бы их встретить?» «Конечно, мальчик мой, не беспокойся. Ступай и утешь свою пару. Ей сейчас волноваться опасно. Кстати, сынок, а как ты понял, что она беременна?» И на меня почему-то удивленно посмотрели все. А друг только тогда понял смысл моих слов, так как стал улыбаться очень глупо. Неужели он не сообразил раньше, почему девушка не перенеслась с нами? Видимо, любовь мешала ему мыслить здраво. Все просто, мама. Светлана не перенеслась в свой мир. А вот почему, стоит спросить у Кронера. Дракон продолжил странно улыбаться, а после резко подскочил и убежал. А я все думаю, почему его магия так прыгает рядом с девушкой. Одна попаданка теперь часть нашего мира. Осталось как-то оставить вторую.